Рождественский вообще уже не замечал деталей. Давило почерневшее тучами небо. Давили мысли. Японские снаряды взрывались при ударе об воду, иногда падая недалеко и вполне близко, визжа осколками. Клубы шимозы добавляли эффекта, и казалось, что враг одолевает. И этого было достаточно для упавшего духом адмирала. Будто на деревянных ногах, он вернулся в рубку и уже открыл рот, собираясь приказать выходить из боя. «Что ж, господа, ваше высоко...» «Что?» Сил на праведный гнев, что его перебили, не осталось. «Сикисима, отстает!» Вывалился из строя. Приняв у кого-то тут же поданный бинокль, Рождественский быстро отыскал необходимое. «Да, третий в линии японец вышел из боевого порядка. Понять, что с ним происходит, было совершенно невозможно, если только обратить внимание на сильно уж забрызгиваемый, вплоть до заливаемого полубака нос. Но все эти корабли британского проекта и без того имеют низкую посадку. Скептицизм не покидал Зиновия Петровича. Он помнил о живучести броненосца водоизмещением 15 тысяч тонн. Тем более Микаса продолжал вести эскадру, несмотря ни на что. Ситуация ненамного улучшилась. «Осама!» — воскликнул Игнациус, вытянув руку. «Он в хвосте крейсерского отряда. Смотрите!» Повел по указке биноклем, не находя, надеясь, что крейсер, хоть и броненосный, но похлипче будет. Думал, да неужели золотой снаряд? А-а-а!